Марк и Святой Валентин 2022. Марк встречает меня у входа в винодельню. Невысокий, поджарый мальтеец с взъерошенными седыми волосами, он напоминает собой огромного задумчивого грызуна. Учитывая мою любовь к крысам, это комплимент. «У меня плохой день», — хмуро сообщаю ему с порога, наплевав на все правила хорошего тона. В ответ он молча кивает, достает бокалы и открывает бутылку двухлетнего Merlot Chocolate Kush. Марк из тех людей, кто превратил хобби в профессию. Никогда не видела его пьяным, но не думаю, что в его жизни есть дни без вина. А кто бросит в него камень, когда прямо за порогом прекрасный собственный виноградник, где под мальтийским солнцем зреют тяжелые ароматные гроздья, а счастливые собаки лениво патрулируют вверенную им территорию? Вино у Марка особенное. Он выращивает виноград без пестицидов и не добавляет диоксид серы. Но секрет в другом. От его вина не бывает тяжелой головы и пустых разговоров, а также похмелья, сожалений и тревоги. Это чистая радость, разлитая по бутылкам. Многовековая неторопливая жизнь маленького народа. Солнце, которое и друг, и враг, соленая земля, вышедшая из моря. Все есть в вине Марка. Внутри винодельни полумрак. В нем прячутся пустые и заполненные бутылки, прессы для винограда, холодильник с сырами для дегустаций. Я зябко кутаюсь в пальто, которое была сняла на улице. Вот в чем соль мальтийской зимы. Дома утепляемся, на улице раздеваемся. Февраль — время миндаля и нарциссов, бурного цветения всевозможной флоры перед засушливым летом. Уже в апреле ныне цветущие поля сначала позолотит, а потом напрочь сожжет солнце. Мы пьем за день Святого Валентина, не чокаясь. Марк одинок, а я не верю в праздник красных роз и плюшевых сердец, особенно сейчас, когда мир накалился от ненависти и вот-вот вспыхнет. Винодел со мной не согласен. «Вот почему люди читают твои рассказы?» — спрашивает он. Я пожимаю плечами, мол, сама хотела бы знать. «Потому что ты всегда пишешь о любви», — продолжает мой визави. «Всегда о любви». К семье, дому, стране, животным, и люди тянутся погреться на огонек. И становится неважно, о чем именно ты пишешь, важно, как. Мир меняется, на смену всему старому идет эра Водолея, а это время любви. Все вокруг — вода, воздух, земля, мой виноград, твои тексты — движется к любви. Тонкая нить табачного дыма тянется вверх. Мне грустно за Марка, за его идеализм. Он верит в любовь, но его Валентин сегодня — совершенно неромантичная я, уставшая, с не очень-то свежей прической, саркастичная и местами злая. Все ярко-алые плюшевые сердца у меня давно уже перевернуты вверх ногами и названы своими именами. Марк обнимает меня на прощание. Уже завтра его вино полетит в далекую заснеженную Москву моим родственникам и друзьям, впервые за 2 года локдаунов. Как покажет время, это будет короткая передышка между долгой эпидемией и СВО. Но мы с Марком еще об этом не знаем. Февраль 2022.